الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом занятии мы начали с вами разбирать 50-е качество Кибаму Мактабатик, то есть опора твоей библиотеки. Опора твоей библиотеки. Мы сказали, что человеку следует собирать книги, которые составлены методом приведения доводов, постижения премудрости, да, законоположений, погружения. Мы сказали, что глубины вопросов, как автор говорит, рахим Аллаху Тааля. А после этого автор начинает приводить книги, примеры книг, которые рекомендуются для того, чтобы приобретать их в свою библиотеку. Он говорит, к самым важным из них относятся книги двух шейхов, шейх Русам ибн Таймии и его ученика Ибн Аль-Каим Аль-Джаузия, да смеется над ними Аллах, к такому же роду книг, прежде и постоянно. Можно отнести книги, потом он перечисляет книги. Аль-Хафиз ибн Абдуль-Барра, говорит он, который умер в 463 году хиджры, да смеется над ним Аллах, самая важная его книга – это Тамхид. Второе он называет Аль-Хафиз ибн Кудама, который умер в 620 году. Запоминайте имена этих ученых, потому что они должны быть у вас на слуху. Самой главной его книгой является «Аль-Мугни». Имам Аль-Хафиз ан-Навави, который умер в 676 году хиджры, рахима Аллаху Та'аля. Аль-Хафиз аз-Захаби, который умер в 748 году хиджры, да смилуется над ним Аллах. Аль-Хафиз ибн Касира, который умер в 774 году, да смилуется над ним Аллах. Аль-Хафиз ибн Раджаба, умер в 795 году, да смилуется над ним Аллах. Аль-Хафиз ибн Хаджара, который умер в 852 году, да смилуется над ним Аллах. Аль-Хафиз аш-Шаукани, который умер в 1250 году, да смилуется над ним Аллах. Имама Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, который умер в 1202 году хиджры, да смилуется над ним Аллах. Далее, книги ученых, которые представляют этот призыв, самый полный из которых является Дур-Рассания. Далее, 11-й, это выдающегося ученого Санаани, который умер в 1182 году хиджры, особенно его полезная книга Зубуль ас-Салам. Потом книги выдающегося ученого Сидик Хасан Хана, Аль-Каннауджи, который умер в 1308 году, да смилуется над ним Аллах. И, наконец, выдающегося ученого Мухаммада Аль-Амина Ш-Шинкити, который умер в 1393 году, да смилуется над ним Аллах, особенно его книга Адуа Аль-Баян. Таким образом, автор, рахима Аллаху Та'аля, здесь приводит нам рекомендации. Некоторые, какие книги нам хорошо бы иметь в своей библиотеке для тулябль-ильм, для искателей знания. И, конечно, он говорит, что из самых важных и самых значительных книг это книги двух шейхов. Это шейх Русам ибн Таймия и его ученика Ибн Аль-Каима, да смилуется над ними Аллах. Шейх Усамин говорит, рахима Аллаху Та'аля, что его учитель, Абдурахман Ас-Саади, рахима Аллаху Та'аля, он очень настоятельно советовал приобретать книги вот этих двух великих ученых. Известно, что книги Ибн Аль-Каима, они более простые, они более доступные. Почему? Потому что шейх Ибн Таймия, конечно, его выражения, которые он использует в своих книгах, они выражения сильные из-за обилия его знаний, из-за остроты его ума. Ибн Аль-Каим, рахмаллаху та'аля, ученик его, он вот нашел вот этот вот дом, заполненный знанием, вот это уже возведенное здание он нашел, и его уже как бы работа была, это эти книги как-то улучшать, упорядочивать эти книги, разъяснять, излагать более понятно для людей. Но это не означает, конечно, что Ибн Аль-Каим, рахимаху та'аля, это просто как бы ксерокопия, да, Ибн Таймии. Нет. Или книга Ибн Аль-Каим – это повторение книги Ибн Таймии. Нет. Ибн Аль-Каим – это самостоятельный ученый. И иногда Ибн Аль-Каим не соглашался со своим шейхом, с Ибн Таймией, по некоторым вопросам, если он считал, что истина в другом, мог не соглашаться, например. В качестве примера можно привести вопрос о переведение намерения хаджа в намерение умры. О чем идет речь? Если человек не берет с собой, не ведет с собой, не гонит с собой в Мекку аль-хадий, то есть жертвенное животное, и он, предположим, вступил в храме в намерение, что он будет совершать хадж, хадж муфрат, только хадж, без умры, то есть, да, или будет совершать киран, Хадж Киран – это что такое? Это когда человек входит в намерение, что совершить хадж и умру, но он не прерывает после умры свой ихрам, так и находится в состоянии, что ихрама, после, когда делает вот этот таваф, приветственный таваф, делает таваф, делает обход между Сафа и Марва, он так и остается в ихраме, потом совершает уже все обряды, связанные с хаджем, хорошо, и только потом уже выходит из ихрама. Это называется киран. Называется киран. Так вот, Ибн Аббас, ради Аллаху Таранума, он считал, что если человек не гонит с собой хади в Мекку, если он взял намерение, что он будет совершать хадж, то есть вошел в ихрам для совершения хаджа только, муфрат, без умры, или киран, то есть такой умры хадж, такие между которыми, что нет выхода из состояния ихрама, то такой человек, если у него нет хади, он с собой не ведет, он должен свое намерение отменить и переделать свое намерение. В какое намерение? Намерение совершить умру, а потом, совершив умру, выйти из ихрама, и потом уже что, войти в храм для совершения хаджа, то есть совершить какой хадж? Хадж тематту. Хорошо? Хадж тематту. Вот это было мнение Ибн Аббаса. Что касается шейха Ислама Таймия, то он считал, что это обязательность, это обязательно намерение свое изменить, то есть отменить намерение совершить хадж только, или что, хадж киран, и взять, что это будет, что это умра, а потом уже что, войти в храм для совершения хаджа. Ибн Аббас считал, что это обязательно сделать. А шейх Ислам Утаймия считал, что это обязательно было только для сахаба. Только им это пророк, алейхиссалату вассалям, приказал сделать. Потому что многие из них что, вошли в намерение совершить хадж киран. Да? То есть, чтобы не разделять. Все время быть во храме до конца. Пророк, алейхиссалату вассалям, им что сделал? Приказал перевести свое намерение в намерение умры. И потом выйти из храма до хаджа. Уже потом войти уже в храм для хаджа. И вот Ибн Таймия считал, что это обязательно только для сахаба было, для сподвижников. И Ибн Аль-Кайям говорил, рахмаллаху та'аля, и я склоняюсь больше к мнению Ибн Аббаса, нежели к мнению моего учителя, нашего учителя. То есть открыто говорит Ибн Аль-Кайям, что он не согласен здесь со своим учителем. Таким образом, Ибн Аль-Кайям, это его книги не просто ксерокопия, что книг Ибн Таймии, нет. Это самостоятельный ученый, самостоятельное мышление. Ну, конечно, ничего нет удивительного, что он очень часто во многих вопросах следует за своим шейхом, да смилуется над ними Аллах, когда видит, что то, что говорит Ибн Таймия, это истина, это правда. Потому что, вне всякого сомнения, если изучать мнение Ибн Таймии, выбор его среди мнений, то мы видим, что шейх Ислам Ибн Таймия в подавляющем большинстве вопросов хорошо, его выбор, его мнение, они являлись правильными. Это знают люди, которые изучают его книги. Ибн Усаймин говорит, я вполне согласен с тем, что говорит автор этой книги, шейх Бакр ибн Зейд, который рекомендует прежде всего приобретать книги этих двух шейхов, Ибн Таймия и Ибн Аль-Кайима, стремиться к их книгам. И также следую в этом и за моим шейхом, Абдурахман Мусаади, рахималлаху та'аля, который это рекомендовал. Дальше он называет книги, рекомендует, автор этой книги, рекомендует приобретать книги Аль-Хафиз ибн Абдул-Барра. Аль-Хафиз ибн Абдул-Барр. И особенно самая великая его книга, говорит он, Тамхид. Тамхид, который представляет собой разъяснение книги Аль-Муватта имама Малика, рахималлаху та'аля. Эта книга, Шейх Ибн Усаймин говорит, да, это очень важная книга, это великая книга, и там очень много знаний, но единственное, конечно, немножко извлекать оттуда, читать ее и извлекать уже выводы оттуда немножко сложно. Почему? Потому что она составлена в каком порядке? В порядке автор ее составил приведения шейхов имама Малика, то есть от кого приводил имам Малик, вот в этом порядке информация изложена, и это затрудняет немножко поиск того, что тебе нужно из вопросов. Дальше, говорит автор, рахмаллаху та'аля, рекомендует книги Аль-Хафиз ибн Кудамы. Ибн Кудама, наверняка многие из вас что знают, да, ибн Кудама, Аль-Макдиси, рахмаллаху та'аля. И говорит он, во главе его книг стоит книга Аль-Мугни. Какие мы с вами книги знаем? Ибн Кудама. Мы уже с вами разбирали этот вопрос, ибн Кудама книги некоторые называли. Его книга Аль-Умда. Книга Аль-Умда, прежде всего, там изложены вопросы фикха, некоторые, многие вопросы фикха, с приведением доводов некоторых. И эта книга, она рассчитана больше на начинающих, кто работает для нас с вами. Что это книга его Аль-Умда. Потом идет книга Аль-Мукни. Эта книга «Аль-Мукни» – это уже для талиба аль-ильм, для искателя знаний, который что поднялся, требующего знаний, который поднялся уже что несколько выше. Потому что в этой книге уже упоминаются мнения, которые есть внутри мазхаба имама Ахмада. Хорошо, либо два кауля, то есть два мнения, либо два риваята, предания, либо два ваджха, ваджх, то есть версия, да, смысл, либо ихтималь, два варианта. То есть какие есть мнения внутри мазхаба имама Ахмада, рахмаллаху тааля, в этой книге, в книге Аль-Мукни, но в этой книге приводится это, но без чего, без далиля. Вот дальше, если уже поднимается человек выше, уже книга Аль-Кафи. Аль-Кафи, эта книга, там уже упоминается, да, вот эти мнения, которые есть внутри мазхаба, но с приведением далиля, с приведением доводов и объяснения та'лиля, то есть илля, почему такой хукм. Хорошо? А уже потом дальше, выше уже вот эта книга, о которой говорит автор, которая называется Аль-Мугни. Книга Аль-Мугни называется, в этой книге автор что делает? Он уже называет те разногласия, которые есть между мазхабом имама Ахмада и другими мазхабами. То есть разбирает это уже в рамках что всех мазхабов четырех. Поэтому называет автор эту книгу как «Ра'су кутуби аль-Мугни». То есть самая главная его книга, глава его книг – это «Аль-Мугни». Потом он называет «Аз-Захаби», «Аль-Хафиз Аз-Захаби», рахмаллаху та'аля, не упоминая его книг. Потом называет «Ибн Кесира», «Хафиз Абн Кесира», среди его книг «Аль-Ахкам» и «Шарх Аль-Бухари». Потом называют Ибн Раджаба. Ибн Раджаба, у которого очень много книг по хадису и по фикху. Среди его замечательных книг это «Аль-Кавайд аль-Фикхия», то есть «Правила фикха». Это книга, которую рекомендуют ученые, потому что эта книга, если человек изучает эту книгу, то это ему дает обширное знание фикхи. Кто хочет обширное знание фикхи, вот эта книга Ибн Раджаба, рахмаллаху та'аля. Шейх Усаймин говорит, из лучших книг, которые мне доводилось видеть, который построен на обсуждении, объяснении вопросов фикха. И очень много пользы в этой книге. Дальше автор приводит кого? Аль-Хафиз Ибн Хаджара. Аль-Хафиз Ибн Хаджар наверняка вы знаете, да? Ибн Хаджар Аскаляни. Какие книги вы знаете Ибн Хаджара? Давайте. Тоже должно быть известно, потому что на русский язык переведены некоторые. Да. Фатхуль-Бари. Фатхуль-Бари, что это такое? Это разъяснение Сахи Аль-Бухари. Да, Шар Сахи Аль-Бухари. Еще что знаете из его книг? Да. Булугуль Марам, конечно, то, что переведено на русский язык. То есть его книги, касающиеся хадиса, касающиеся фикха. Дальше он упоминает Аль-Хафиз Аш-Шаукани. Аш-Шаукани, у него книги по хадису, по фикху и, конечно, Нейль Аль-Аутар. Эта книга его известна. Нейль Аль-Аутар. Там собрано знание по хадису и фикху. В этой книге Нейль Аль-Аутар и Сейль Аль-Джаррар еще книга. Потом он называет автора другого шейха, книги, которые рекомендуют нам приобретать, это Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахималлаху та'аля. У него целый ряд книг по разным отраслям шариатского знания. Больше всего, конечно, его книги касаются акиды, касаются таухида, потому что нужда людей в этих книгах, она наиболее острая. Потом он называет книги ученых этого призыва, уляма'у да'ва. Этого призыва, то есть имеет в виду ученики шейха Мухаммада ибн Вахаба, хорошо, его последователи. И из этих книг наиболее известная это Дурар ас-Сунния. Это такой многотомник, где собраны их письма, их труды, их опровержения, то есть ученых этого призыва, опровержения чьих-то слов и так далее. То есть очень ценная книга, которая содержит в себе много очень информации по разным отраслям знания, по акиде, по фикху и других, очень полезная. Там маленькие такие Расаэль, то есть маленькие труды, маленькие работы, маленькие послания, но очень полезные по многим областям знания. Дальше он называет выдающегося ученого Ас-Санаани. Ас-Санаани тоже наверняка вы слышали. Ас-Санаани. Какая книга его известная наиболее книга? Ас-Санаани – это Субуль-Ас-Салам. Субуль-Ас-Салам, что такое Субуль-Ас-Салам? Это разъяснение Булугуль-Марам. Книга Булугуль-Марам. И русский перевод на самом деле взят оттуда в основном. То, что там есть в сносках, взято из Субуль-Ас-Салам, то есть от Санаани, из его шарха, из его разъяснения. В этой книге Субуль-Ас-Салам, конечно, собрана информация по науке хадис и по науке аль-фикх. Дальше называет он выдающийся ученого Сиддик Хасан Хана. Сиддик Хасан Хана, Аканауджи, рахималлаху та'аля, у него книги по фикху и по тафсиру, из самых лучших тафсиров, то есть разъяснения Кур'ана, это его книги. советовали это, советуют ученые читать его книги. Дальше выдающийся ученый Мухаммад Аль-Амин Аш-Шинкити, особенно его книга «Адва-уль-Баян». Да, книга, наверняка вы слышали о ней, «Адва-уль-Баян». Книга, собственно, по тафсиру, но, конечно, огромное знание в этой книге, касающееся всех областей шариатских наук и хадисов, в том числе фикха, конечно же, акиды. Это что касается книг. Дальше задали Шейху Самину вопрос. Сказали ему, вот эти книги, большие книги, в общем-то, если начнет Талиб-уль-Ильм читать эти книги, то он не сможет объединить и делать одновременно эти две вещи, а какие именно? Чтение книг и хифз, то есть учить наизусть. Как он сможет делать и то, и это одновременно, и читать книги, эти большие книги, и учить наизусть? Поэтому какой правильный метод, как правильно поступать? Шейх Рахималлаху Тааля ответил на этот вопрос. Он сказал, эти большие книги Талиб-уль-Ильм должен сделать для себя их источником для изучения религии. То есть это источники, к которым он обращается. Читает он их, да, обращается к ним, к этим книгам. Но эти книги не являются учебниками. То есть это не учебники, по которым вот так просто учишься. Это источники, к которым обращаешься. Понятно или нет? То есть не начинается с этих книг, конечно, Талиб-уль-Ильм. Именно само обучение в качестве учебников не используют эти книги, а уже потом как источники знаний, к которым будет обращаться. Что касается хифза, то есть заучивания наизусть, то это обязательно. Говорит Шейх Усаймин, это обязательно. Все время настаивает на этом, он говорит, ничего у нас не осталось, кроме того, что мы выучили наизусть. То есть он это говорит в старости уже. Ничего не осталось, кроме того, что выучили наизусть. И не слушайте тех, которые говорят, нет, учить наизусть не нужно. Не слушайте их. Потому что вот такого человека, который так говорит, спроси его какой-то простой вопрос, ну, касается, например, нахва, первые какие-то главы, спроси его какой-то науки, ты увидишь, что он ничего не знает. Почему? Потому что забывает человек. Вот почему так мы настаиваем на хифзе. Многим ребятам это тяжело, и многие как бы так вот проявляют какую-то усталость, утомление. Не утомляйтесь и проявите сабр. Сейчас, да, будет тяжело, сейчас от вас требуют усилий, вы будете недосыпать. Но это все потом, иншаллаху та'аля, отразится очень сильно в будущем на вашем уровне. Вы потом будете благодарить Аллах субханаху та'аля за то, что вы в свое время это все выучили. Как говорит Ибн аль-Кайм часто, что путники, они хвалят, хорошо отзываются о своем ночном переходе по утру. То есть, да, ночью идет путник, вот это вот, пока прохладно, идет тяжело, хочется спать, но он двигается. Потом зато утром, когда он достигает уже цели, он хорошо отзывается, хвалит вот этот свой ночной переход. Что хорошо, что вот тогда мы вот потрудились, помучились, но сделали это. И вы то же самое почувствуете, иншаллах таля, пользу этого в будущем. Поэтому не пренебрегайте заучиванием наизусть. И милость Аллаха, что сейчас в вашем таком возрасте Аллах субхану таля дал вам возможность учиться наизусть. Потому что чем старше человек становится, тем тяжелее это делать. Как говорят ученые, как будто ты, если ты в молодости учишь, то это как высекает что-то на камне, оно уже остается потом навсегда. Если это уже в более зрелом или пожилом возрасте, то это как будто бы на воде вот рисуешь чем-то. Остается на какое-то время, потом быстро что-то стирается. Не пренебрегайте поэтому хифзам.